Good afternoon. Здравствуйте. It's very nice to be here. Очень приятно быть здесь. I thank you for the opportunity to share my thoughts and my beliefs with you this afternoon. Я благодарю вас за возможность, предоставленную мне, чтобы поделиться с вами моими взглядами. I think many of you have a good knowledge that I love this thing called network marketing. Я думаю, что все вы знаете, насколько я люблю эту вещь, сетевой маркетинг. I love this business with a passion. Я люблю этот бизнес со всей страстью. I've had a love affair with her for 20 years now. Я уже в этом бизнесе 20 лет. The only other woman I've ever loved is my wife. Единственный человек, которого я люблю больше, это моя жена. You know what I love about network marketing the most? И знаете, что мне больше всего нравится в сетевом маркетинге? Is moments like this. Это вот такие моменты, как сейчас. This is the first time that I have ever been here. Это первый мой визит в России. I never in my wildest dreams thought that I would be speaking in Moscow, Russia. Никогда в жизни я и не помышлял о том, что мне придется разговаривать с русской аудиторией. And now here I am. Вот я здесь. And I believe what has brought me here. Я думаю, что то, что привело меня сюда, is this thing called network marketing. Это именно то, что называется сетевым маркетингом. For the first time in our worlds, впервые в наших мирах, we have been brought together because we have something in common. Мы оказались вместе, потому что у нас есть что-то общее. We share a dream. У нас есть одна мечта. A glorious dream. Великолепная мечта. We all want to become the best that we can be. Мы хотим стать настолько хорошими, насколько мы только сможем это сделать. We all want to improve the quality of our life. Мы все хотим улучшить качество нашей жизни. And we all see network marketing as a way of doing that. И все мы рассматриваем сетевой маркетинг как средство для достижения этой цели. We are here of common goal and common mind. У нас есть общая цель, и у нас есть общее понимание ее. Before I begin, I just want to share with you a little quick story about myself. Я хотел бы вам рассказать небольшую историю о себе. For those of you that may not know my background and how I was introduced to network marketing. Для тех, кто, может быть, не знает моего прошлого и не знает, каким образом я стал заниматься сетевым маркетингом. I think it's very important that every place you go to share your story. Я думаю, что это очень важно, куда бы вы ни пришли, поделиться своим прошлым. The people that are most successful in this industry are always sharing their story. Те люди, которые добились максимального успеха в этой области, они всегда делятся своим прошлым. Everybody that they come in touch with, they try to transfer their enthusiasm to that person by sharing their story. С кем бы они ни встречались, они везде хотят поделиться своим энтузиазмом и начинают с рассказа о своем прошлом. Now they do that for a very good reason. И у них есть для этого хорошая причина. Every time you tell somebody about who you are and why you're so excited about what it is you're doing. Каждый раз, когда вы с кем-то встречаетесь и рассказываете, почему вам так нравится то, что вы делаете, you create an opportunity that maybe that person you're talking to is ready to hear that message. Вы тем самым создаете возможность для человека, который вас слушает, услышать вас. As a result of them liking what they hear, they move towards wanting to learn more. И таким образом вы даете ему возможность узнать больше. You then now sit down and present to them your wonderful network marketing opportunity. Вы садитесь с ними и разговариваете с ними и представляете свою картину о том, что такое сетевой маркетинг. They like what they see and they want to get involved. Им нравится то, что они слышат от вас, и они хотят тоже в этом участвовать. You then work with them on helping them get started. Вы затем начинаете с ними работать и помогаете им начать заниматься этим делом. They eventually take hold and they build a very successful business. И в конце концов они начинают заниматься и преуспевают в этом бизнесе. As a result, you end up with what we call a win-win relationship. в конечном итоге вы завязываете отношения, от которых выигрывают оба. That's one good reason to always share your story, no matter where you are and no matter who you're talking to. Вот почему я считаю важным поделиться своим прошлым, независимо от того, с кем бы вы ни говорили и когда. But there's another reason to share your story that's just as important. Но я думаю, что есть еще другая причина, по которой вы можете это делать. Let's say that you set a goal every morning. Давайте представим себе, что каждое утро вы ставите себе цель. And your goal was is that you were not going to go to bed that night until you shared your story with 10 people that day. И цель ваша будет такая. Вы должны рассказать за этот день, прежде чем вы снова ляжете в кровать, свою историю жизни 10 человек. That means every day you create 10 windows of opportunity to possibly touch someone that's ready to hear your story. Таким образом, вы открываете для себя как бы 10 окон или 10 возможностей, через которые вы можете поделиться своим прошлым с людьми и завязать контакт с ними. But just as importantly, guess what? Но догадайтесь, что еще важно. You got to hear your story 10 times that day. Вы сами будете выслушивать свою собственную историю 10 раз в день. What do you think that does to your vision every time you share your story? Что вы думаете, это дает вашему видению каждый раз, когда вы рассказываете историю? Does it make you see more clearly as to where you want to go and what you want to become? Дает ли это вам возможность еще более ясно увидеть тот путь, по которому вы хотите пройти? Every time you talk about why you're so excited about what you're involved in and where you see yourself going, каждый раз, когда вы рассказываете о том, почему вам так нравится то, что вы делаете, и в чем состоит ваша цель, и куда вы идете, then you're instilling more and more faith in yourself and in your future. Вы заряжаете самого себя верой в успех вашего будущего. So I encourage you to always share your story. Поэтому я призываю вас всегда делиться своим прошлым. There's a price that we all have to pay to be successful in life. Would you agree? Всегда есть какая-то цена, которую мы должны заплатить за наш успех в жизни. Согласны со мной? It's not easy to be successful. Это очень нелегко добиться успеха. It's easy to be a failure. Гораздо проще стать неудачником. It's hard to be a success. И очень трудно добиться успеха. There's a price that successful people pay to be successful. Есть та цена, которую люди, добившиеся успеха, платят за свой успех. And it's a price that unsuccessful people are not willing to pay. И есть та цена, которую неудачники не хотят платить, чтобы добиться успеха. Each of you have paid a price to be here this weekend. Каждый из вас, присутствующих в этом зале, заплатил определенную цену за то, чтобы быть здесь. Each of you have paid a price to be where you are at this time in your life. И каждый из вас заплатил что-то для того, чтобы занять то место под солнцем, которое вы занимаете. And the bigger the dreams that you have of your future, и чем больше ваша мечта, которую вы распространяете на свое будущее, the bigger price you're going to have to pay to achieve that future. Тем выше та цена, которую вам придется за это заплатить. The price I paid today to be successful is very different than what I used to pay. Та цена, которую я заплатил за то, чтобы быть с вами сегодня здесь, несколько отличается от других цен. Years ago, when I was getting started, the price I paid to be successful was a lot of hard work. Та цена, которую мне пришлось заплатить за то, чтобы добиться успеха много лет назад, это была очень напряженная работа. Sacrificing the time where I could be out doing other things with my friends, but I was instead working. Мне пришлось пожертвовать огромным количеством времени, которое я мог провести бы со своими друзьями, занимаясь чем-то другим. I paid many prices to be where I'm at today in life. Я заплатил очень много для того, чтобы быть там, где я сейчас нахожусь. I made many sacrifices. Я принес в жертву многое. The sacrifices I make today, however, are greater than the ones that I made 10 and 20 years ago. Но те жертвы, которые я приношу сегодня, они даже больше, чем те жертвы, которые мне приходилось приносить несколько лет назад. You perceive me as someone that is very successful. Вы, возможно, видите меня как очень успешного человека. You perceive me as someone that maybe has it all. Вы думаете, наверное, что я тот человек, у которого есть все. But the price that I pay to be here with you today is greater than I've ever had to pay in my life before. Та цена, которую я заплатил за то, чтобы быть с вами сегодня здесь, намного выше всего того, что я платил до этого. It's got nothing to do with hard work. Это не имеет никакого отношения к моей работе. It's got nothing to do with money. I got all the money I want. Это не имеет отношения к деньгам. У меня есть столько денег, сколько мне нужно. The price I paid today is being away from my family. Та цена, которую заплатил сегодня, это то, что я вынужден находиться вне моей семьи. I have a wife at home that I love and treasure more than anything else that walks the face of this earth. Я оставил свою жену дома, и для меня это самый дорогой человек и самое дорогое, что у меня есть. Together we have a 3-year-old son. У нас совместный 3-летний сын. And my wife is pregnant with our second child as I speak to you today. И моя жена беременна, у нас будет второй ребенок. Some of you might be thinking that I'm a late starter. Вы можете подумать, что я как-то поздно начинаю с этим. But I'm a strong finisher. Но я хорошо заканчиваю. I'm sure that many of you can imagine how difficult it is for me to be away from my family at these times. Я думаю, что все вы представляете, насколько тяжело мне сейчас быть не с моей семьей. With such a young family and a wife that I love so much, it's very tough to travel all over the world like I do without them. Очень трудно путешествовать по миру, когда у вас такая молодая семья, такая жена, которую вы любите, и дети. But as difficult as it is for me to be away from my family, насколько тяжело для меня быть в отрыве от моей семьи. I can only imagine how difficult it is for my wife. Я только могу догадываться, насколько это тяжело для моей жены. Because she's at home alone. Потому что она дома, я одна. And if you have the opportunity to meet my family, если у вас будет возможность встретиться с моей семьей, I ask you to do me a favor. Я прошу вас об одном одолжении. I ask you to go up to my wife, Yvonne. Я прошу вас подойти к моей жене. And give her a big hug. И просто слегка обнять ее. And thank her for allowing me to do what I love to do. И поблагодарить ее за ту возможность, которую она дает мне делать то, что мне так нравится. Will you do that for me? Вы это сделаете для меня? What do you say we talk about what it takes to make this business work? Что бы вы сказали, в принципе, нужно от нас для того, чтобы наш бизнес заработал? How many of you in this room want to be highly successful in network marketing? Сколько из вас, присутствующих в этом зале, хотели бы добиться успеха в сетевом маркетинге? Good. How many of you are willing to pay the price? Сколько из вас согласны заплатить необходимую цену? How many of you know what that price is going to be? Сколько из вас знает, что представляет из себя эта цена? Not so many hands. Не так уж много рук. You don't know what the price is going to be yet. Вы, наверное, не знаете все-таки, что это за цена. The challenges have yet to come. Те вызовы, которые вам бросает жизнь, они еще впереди. You've got challenges right now that I know you're looking for answers for. Я знаю, что у вас уже много таких вызовов, которые бросают вам жизнь, но вам еще предстоит многие из них увидеть впереди. And you know what? As soon as you find the answers for your existing challenges, и чем скорее вы найдете ответы на, так сказать, те вызовы, которые бросают вам жизнь сейчас, you're gonna get a whole new set of challenges thrown at you. У вас тут же появятся новые вызовы. It's a never-ending process of having to learn and grow to keep tapping into the possibilities. Это никогда не прекращающийся процесс противостояния тем трудностям, которые, конечно же, у вас будут. I will give you one wonderful word of advice. Я хотел бы вам дать один очень-очень хороший совет. If you can instill the quality that will allow you to push through all these challenges, если у вас будет достаточно личных качеств для того, чтобы противостоять этому вызову, you will get to where you want to go and you will become what you want to become. Вы достигнете того, чего вы хотите и того, над чем вы работаете. As a trainer for the last 10 years, I'm asked what separates the achievers in this business from those that do not achieve. Как человек, занимающийся этим делом уже в течение 10 лет, я хочу спросить вас, собственно говоря, чем отличается успех от неуспеха? I've been able to isolate it down to one word. Я сумел объяснить все это одним словом. It's the word that separates those that are highly successful in this business from those that do not succeed. Это то слово, которое отделяет тех, кто добился успеха, от тех неудачников, которые ничего не добились. It's a word called quality. I mean, it's a quality called courage. Это слово качество, а это качество, которое называется смелость. It's of my opinion that the people that are highly successful in this business are people that have courage. Я считаю, это мое личное убеждение, что те, кто добились успеха, они очень смелые люди. And people that are not successful do not have courage. А те, кто не добился успеха, у них просто не хватило храбрости. The greater your dream of being successful, the more courage you're going to have. Чем выше ваши цели, тем больше вам понадобится храбрости, чтобы их достичь. And the only way that I know of to instill great levels of courage. И единственный уровень храбрости, который я знаю, нужен для этого. Is to have a bold vision of what you see yourself becoming. Это просто увидеть воочию все, что вы хотите добиться. How many of you have big dreams? Сколько из вас имеет такие большие мечты? Bigger and bolder, the better. Чем они больше, тем лучше. Чем они смелее. You need to do everything that you can to make that dream as real as possible today. И вы должны сделать все возможное, что от вас только зависит, чтобы воплотить эту мечту в реальность. Потому что независимо от того, есть у вас храбрость или нет у вас достаточно храбрости, is the size of your dream. Все это имеет отношение к тому, насколько великой может быть ваша мечта. If you think small and dream small, если у вас мечты маленькие, если вы думаете о пустяках, you will be small. Вы сами будете маленькими. If you think and dream big, если у вас большие мечты, если вы думаете большими категориями, you will be big. Вы сами станете большими. What is going to get in the way of your dreams is your doubt. То, что вам может помешать достичь того, о чем вы мечтаете, это ваши сомнения. We all have doubts, and that's what prevents most people from achieving their dreams. У нас у всех есть какие-то сомнения. It's impossible to have courage in life without having doubt. Но однако невозможно быть храбрым в жизни и не иметь никаких сомнений. Courage is not absence of doubt. Смелость, храбрость — это не отсутствие сомнения. Courage is mastery over doubt. Смелость — это то, что помогает вам преодолеть сомнения. It's how you process through doubt that determines whether or not you're courageous in life or whether you're a coward. То, как вы сможете преодолеть свое сомнение, и определяет успех в вашей жизни. I ask you to think about all the doubts that you had to process through to get to this moment in your life. Я вас хочу попросить о том, чтобы вы подумали о всех тех сомнениях, которые вы преодолели для того, чтобы сейчас оказаться в этом зале. I look amongst all of you and I see people with courage. Я смотрю на вас и в основном вижу людей явно храбрых. I see the future of network marketing in Russia with the people in this room. И я представляю себе будущее сетевого маркетинга в России с людьми вроде вас. It took you courage to be here these days. Вам понадобилось храбрость, чтобы оказаться здесь сегодня. Many people had the same opportunity as you to be here. У многих людей была возможность оказаться здесь, однако их здесь нет. But only you showed up. Но только вы появились здесь. That tells me that you are the ones that have courage. И это говорит мне о том, что у вас достаточно храбрости. And all the others yet do not. А у остальных пока ее недостаточно. Now I know it's hard for you right now. Я знаю, что для вас это тяжело сейчас. I know the industry of network marketing is young in Russia. Я понимаю, что индустрия сетевого маркетинга очень молодая в России. That most of the people that you talk to don't think that this is a business at all. И многие, с кем вам приходится общаться, вообще не считают это каким-то бизнесом. That you have many reasons to doubt what you're doing. Что у вас есть достаточно причин сомневаться в том, что вы делаете. There's not a lot of people that believe in what you believe in yet. Ведь не так уж много людей есть, которые верят в то, во что верите вы. But just because people don't believe does not mean that you are not associated with a great opportunity. Но то, что люди сомневаются, еще совсем не говорит о том, что вам не нужно воспользоваться этой возможностью. In fact, the more people that don't believe you have a great opportunity, the greater the opportunity you have. The more people that do not believe that you have a great opportunity, the greater opportunity you have. Чем больше людей не верят в то, что для вас открывается такая фантастическая возможность, тем большие перспективы, тем не менее, открываются для вас. By a show of hands, how many of you believe that network marketing in Russia is a great opportunity? Поднимите, пожалуйста, руки те, кто верит, что это великая возможность для всех заниматься сетевым маркетингом в России. Since I'm here in Europe, I want to tell you about a great German philosopher. Поскольку я сейчас нахожусь здесь, в Европе, я хотел бы вам рассказать об одном немецком философе. His name was Arthur Schopenhauer. Его звали Артур Шопенгауэр. He said that all great opportunities Он сказал, что все великие возможности have to go through three phases. Должны пройти через три фазы. The first phase of any great opportunity Первая фаза всех великих возможностей is that it gets ridiculed. Это то, что они являются просто смешными. When it first comes on the scene, like network marketing has come on the scene of Russia, когда что-то появляется новое на сцене типа сетевого маркетинга в России, most people ridicule it. Многие попытаются высмеять это явление. They think it's a scam. Они думают, что это ерунда. An illegal scheme and pyramid. И думают, что, возможно, это какая-то нелегальная пирамида типа финансовая. That it is not something that is real and viable. И они не верят в то, что это что-то действительно стоящее и настоящее, и жизнеспособное. But if it's a great opportunity, it will survive that ridicule phase. Но если это действительно великая возможность, она переживет эту фазу высмеивания. And if it does, then it will go into the opposition phase. И если она сможет это пережить, эту первую стадию, она перейдет в фазу оппозиции. Instead of being ridiculed, it is now being opposed. Ее перестанут высмеивать, но ей станут противостоять. Instead of people saying it's something that'll never work, there's now people feel threatened about it and try to oppose it. Вместо того, чтобы высмеивать это, люди будут говорить, что это то, что никогда работать не будет. And if a great opportunity is able to survive those two phases of ridicule and opposition. Если эта великая возможность сумеет пережить эти две стадии высмеивания и противостояния, then eventually it goes into the third phase called self-evidence. То в конце концов она перейдет в третью фазу, которая называется очевидность. Meaning that now most everyone sees that this is something that is going to be big, and then they begin to join. Когда все уже увидят, что это действительно явление существует и захотят к нему присоединиться. Network marketing has been ridiculed here in Russia. Yes? Ведь здесь в России высмеивают, правильно? Я понимаю, сетевой маркетинг. That proves that it's in the ridicule phase. Это доказывает только то, что сетевой маркетинг находится в первой фазе. Soon, it will start to be opposed. Скоро ему будут противостоять. Soon, there will be other entities out there that feel threatened by this new method of doing business. Скоро появятся у сетевого маркетинга враги, которые будут чувствовать со стороны маркетинга угрозу себе. And they will try to oppose network marketing. И они попытаются противостоять сетевому маркетингу. In America, when I first got into this business, network marketing was ridiculed. В Америке, когда я только начал заниматься сетевым маркетингом, его высмеивали. 20 years ago, people laughed at network marketing in America, thought it was a joke. 20 лет назад люди просто смеялись над сетевым маркетингом, думали, что это просто шутка. But network marketing survived all of that ridicule. но тем не менее сетевой маркетинг пережил это успешно. Then the government tried to even shut it down. Затем правительство попыталось предпринять меры для того, чтобы закрыть. It was opposed even by government and by legal officials and by other businesses that felt threatened. Как правительство, так и другие виды бизнеса пытались противостоять, чувствуя угрозу от сетевого маркетинга, противостоять ему. But network marketing even survived those opposition stages. Но тем не менее сетевой маркетинг пережил и выжил в этой второй фазе. Today network marketing is moving quickly into the self-evidence phase. Сейчас в Америке сетевой маркетинг движется, уверенно движется к третьей фазе. Когда он станет очевидным явлением жизни. Today network marketing is responsible, I should say, 50,000 people a week are joining network marketing. Сейчас 50 тысяч человек в неделю присоединяются к сетевому маркетингу США. It's moving quickly into the self-evidence phase. Это доказывает, что сетевой маркетинг быстрыми шагами движется к третьей фазе. And it's just going to be a matter of short time before that happens here in Russia. И явно, что пройдет не так уж много времени, прежде чем то же самое произойдет и здесь, в России. Now, here's what I find interesting about Arthur Schopenhauer's philosophy. Но вот что мне кажется интересным в философии Шопенгауэра. He said that only 3% of a given population. Он сказал, что только 3% всего населения are willing to participate in a great opportunity. Хотят участвовать в какой-либо великой возможности. When it is going through its first two phases. Когда эта возможность проходит свои первые две фазы. He says 97% of a population wait until there is evidence that it's going to happen. И он сказал, что 97% населения ждут, когда наступит эта третья фаза. Would you like to make an educated guess as to what percentage group, the 3% or the 97%, prospers the most when it comes to a great opportunity? Ну и как вы думаете, кто добивается наибольшего успеха? Эти 3% в конечном итоге или 97%? The 3%. In America today, в Америке сегодня less than 3% of the population is involved in network marketing. Менее 3% населения участвует в сетевом маркетинге. In Russia today, а в России сегодня much smaller than that. Not even гораздо меньше. Not even a half or a quarter percent. Я думаю, что менее 0.5% или даже 0.25%. You are sitting in a 3%er's seat. Вы сейчас сидите, так сказать, в этих менее чем 3%. The choice is yours of whether or not you're willing to meet the challenge of the ridicule and opposition stages. Но выбор за вами. Примете ли вы вызов и останетесь ли вы в то время, пока этот бизнес будет проходить две первые стадии? It's your choice. Это ваш выбор. You were fortunate enough to know about this industry at this particular time here. Я думаю, что вам повезло, что вы узнали об этом бизнесе именно сейчас. The less people that know about it, the greater the opportunity. Поскольку чем меньше людей знают об этом, тем больше для вас возможностей. But the greater the opportunity, the greater the challenge to get more people to know about it. Но чем больше возможностей, тем больше вероятности того, что большее количество людей узнает об этом. So you can, if you want, wait around for a few years until there's more evidence. Так что вы можете вполне несколько лет подождать, посидеть спокойно, посмотреть, как будет развиваться дело. Or you can say to yourself, I believe that this is going to be real and is going to be big, and I choose to do it now. Или вы сами скажете себе, что это то настоящее дело, которое принесет мне большую выгоду, и я буду им заниматься сейчас. I've been around this world and in this industry long enough to know. Я в этом мире и в этом бизнесе уже достаточно давно нахожусь, чтобы понимать. That it's just a matter of time before millions of Russians start joining network marketing in your country. что это только вопрос времени, прежде чем миллионы русских людей начнут заниматься этим делом. I'm confident enough to say that by the year 2000, я убежден, что к 2000 году millions of Russians will join this industry. Миллионы русских присоединятся к этой индустрии. Whether you sponsor them or not. Будете ли вы их спонсировать или нет?